На кладбище прибыли в 2 пополудни. Петров мобилизовал кладбищенского сторожа, и втроем они принялись долбить могилу. Земля еще не промерзла в глубину. Теплые парные комья ложились на снег, словно распускалась роза или звезда. После того, как забросали яму и водрузили крест, сколоченный из золотистых сосновых досок, Алексей вынул из мешка пушистую елочку-двухлетку и вместе с комом мерзлой земли вкопал рядом с могилой. Вечерело. Но этим троим не хотелось расходиться. Словно, схоронив старика, они стали братьями, потерявшими отца. Растроганный сторож пригласил милиционера и лесничего погреться в кладбищенскую сторожку. Уют здесь, как водится, был какой-то нежилой, пугающий, и пестрые фотки актеров и манекенщиц, прикнопленные к стенам, смотрелись потусторонне, как слетевшиеся на поздний огонек выходцы с того света. Ну что, однополчане, вздрогнем. Хороший мужик был Иван Егорыч. Богатыри не мы. Да-с. Если чё, обращайся, всегда помогу. Петров булькнул горлом и шумно занюхал стопку куском черняшки. Он и здесь чувствовал себя хозяином, большаком. Мы, русские, должны помогать друг другу. Во, блин! Сегодня же у Марина. Опять опаздываю. Алексей все еще сжимал в руках стопарик, словно хотел раздавить. Нет больше русских. Сегодня последнего схоронили. Да, паспорт-то свой Егорыч так и не поменял, припомнил участковый. Гордый был. Хотя кому это сейчас нахрен нужно? Белый, черный. Пусть хоть зебрами пишут, один черт. Нет уж той России. Нет. Так чего и рыпаться? Профукали. В детстве моем случай занятный приключился, — заговорил сторож, оглаживая снежную бородку. От нас через 5 дворов аккуратно отшиби бабенка жила. Могла черным поросенком скинуться или вороной. Молоко у коровок сдаивала, а в хлев не заходила. Про нее многое болтали. Так я сам мальцом видел, как она при ущербной луне по полю голая ходила и все словно что-то сбирает да за пазуху кладет. Жутко мне стало смотреть. Я и убежал. А на утро глядь, вся полоса в заломах. Это значит, она заломы делала и спорину вынимала. Это откуда у голой бабы пазуха? Врать ты гораздо, дедушка, — насупился Петров, поглядывая на часы. врать мне ни к чему. Вот берем, к примеру, книгу. Старик взял из рук Алексея книгу с бабочкой. Вот бабочка. С одной стороны насекомое, а с другой знак метаморфоз и преображение духа. Надо в корень зрить. Вот я, к примеру, прожил жизнь философскую. Как это? Философскую?